Резкий жужжащий звук, шедший с неба, прервал слова профессора. Почти над нашими головами появился вертолет. С неожиданной легкостью Куртье затащил меня в густые кусты. Потом достал транзистор и приказал кому-то из охраны. Говорит первый. Сбить вертолет лучом для мозга, как только он удалится на 200-300 метров от нашей территории. Вертолет сделал круг и повернул обратно в сторону шоссе. Через несколько секунд раздался взрыв. Вечером Куртье собрал наиболее доверенных сотрудников. «Должен честно предупредить всех, что нам могут объявить войну», — начал он. «Пока, судя по всему, ведут разведку боем, и делает это гангстерская организация. Цель разведки — выяснить, чем мы тут занимаемся. Насколько мне известно, никаких сведений о нас ни у кого нет. Возможно, гангстеры желают выяснить, нет ли здесь чего-нибудь любопытного. Наша территория хорошо защищена, и попасть сюда непросто. Сегодня мы сбили вертолет-разведчик, перед этим уничтожили автокран. Хотя внешне это похоже на несчастные случаи, будем надеяться, что они немного отрезвят любопытных бандитов. Но все же прошу всех быть предельно внимательными и бдительными. И не волноваться. В отличие от полиции, у нас достаточно сил, чтобы разгромить любую бандитскую организацию. Есть основания полагать, что любопытство по отношению к нам проявляет известный гангстерский синдикат «Триада», специализирующийся в основном на наркотиках. Но чем вызвано это любопытство? Тем ли, что они надеются наладить с нашей помощью производство героина или чего-то подобного, или же кто-то заключил с гангстерами контракт с целью выяснить, чем занимается наша фирма? Этого мы пока не знаем. Но, надеюсь, скоро будем знать. Жаклин с удовольствием согласилась поехать со мной в Париж. Представление в Лидо нам понравилось. Правда, действительно, мы, кажется, были единственными французами в этом зале. А столик, за который нас посадили, согласно оплаченным местам, занимала группа японцев. Девицы же, отплясывавшие на сцене, были явно немецкого или скандинавского происхождения. Тем не менее, костюмы на танцовщицах были изящными, цветное освещение сцены отличным и музыка вполне приемлемой. Кроме того, мы с Жаклин все-таки больше получали удовольствие от общения друг с другом, чем от сцены. Мы мило беседовали на ничего не значившие темы, и нам было очень хорошо вдвоем в этом огромном полуосвещенном зале с яркими красками на сцене, где исполнялись африканские, китайские, эскимосские и прочие танцы. После представления мы с Жаклин пошли вниз по Елисейским полям. К сожалению, улица Бери, на которой находилась гостиница «Калифорния», была рядом. Мне не хотелось идти в гостиницу. Жаклин также предложила погулять, но я сразу же заметил, что нас опекали. Это была открытая слежка, и я подумал, что, скорее всего, это охрана, выделенная нам Куртье. Профессор предупредил, что нас будут охранять. Вели нас четверо молодых людей, один впереди, один сзади и двое почти вплотную за нами. Жаклин также заметила сопровождение. «Надеюсь, нас не собираются похищать», — сказала она. «Но все же пойдем сразу в гостиницу. В таких условиях прогулка малоприятна». «Нет, не беспокойся. Это забота Куртье о нас. Охраняют как президента с супругой». «Дорогой мой, я решила не настаивать, чтобы ты непременно стал президентом». Мы свернули налево на улицу и пошли в отель. Номера у нас были на разных этажах, и мы грустно улыбнулись друг другу, расставаясь в лифте без дверей. Гостиница «Калифорния» известна тем, что если вы пойдете от лифта по коридору влево, то сделаете изломанный круг и вернетесь к лифту справа. В коридоре у моего номера был поставлен стул, а на стуле сидел человек. Заметив меня, он поздоровался и сказал: «Не беспокойтесь, месье Виктор, профессор просил оберегать ваш сон. Я всю ночь буду дежурить у ваших дверей». «Благодарю», — ответил я, — «и желаю вам доброй ночи». Ночью ничего не произошло, если не считать сильного дождя, но он только улучшался. К тому же эти старые гостиницы, которым принадлежит и Калифорния,